Лейла принимает компромиссное решение. Развернувшись, она медленно идет за дом, голову втянула в плечи, не оглядывается. Я догадываюсь, что собирается сделать хитрая девчонка. Беслан сейчас пребывает в прострации. То, что он совершил, могло сделать только какое-то сказочное чудовище из кошмарного сна, по мусульманским понятиям. За 2 месяца я от нечего делать основательно изучил психотип каждого обитателя усадьбы. Не могу с уверенностью предположить, что парень в данный момент сидит где-нибудь в дальнем уголке двора и бездумно пялится на свои окровавленные руки. Охранные рефлексы на нуле, сознание свернулось в клубочек, короче, психофизиологический ступор. Нормальная реакция человека на ненормальное деяние рук своих. Скажи сейчас, сестра, иди, отец зовет, и побежит ведь, как и миленький, ни капли не сомневаясь в достоверности полученной информации, потому что это прочно вошло в привычку и застряло на уровне подсознания. 28 лет отец звал его. От ползунковых времен. Иди к батьке, Бесланчик, иди, мой джигит, да ножками, ножками, не ползи, ты уже большенький, не надо ползать. И до настоящего момента. И он бежал на зов, бросая все дела, не сомневаясь, что надо бежать. Нет, маленькая мудрая женщина не станет звать брата. Я каким-то 6-м чувством ощущаю это, глядя на ее напряженный затылок. Еще 4 шага, и она зайдет за дом, куда не долетят предсмертные хрипы султана. Встанет за углом и будет ждать, сотрясаясь от беззвучных рыданий. Ждать, когда отец умрет. — Стой! — хрипит султан. — Иди, иди сюда! Лейла послушно возвращается. Не успела. Умирающий горец тоже понял, что собирается сделать дочь. Понял, что сейчас угрозы и окрики не помогут. Собрав в кулак все оставшиеся силы, он тихо, но внятно бормочет. Его все равно убьют по приговору шариатского суда. Он слабый, все расскажет. Это позор. Немного отдышавшись, продолжает. Позор, народ. Все будут пальцем показывать, когда Беслана будут казнить. Вот, скажут, недотепа, который убил отца за то, что спал с его женой. Сам не мог ребенка сделать. Позор. Султан роняет голову на грудь. Из дрыва лбу высачивается здоровенный сгусток крови и медленно сползает по лицу. Встрепенувшись, умирающий просит. — Никто не должен знать, дочка, никто. Ты у меня умница, но придумай что-нибудь, чтобы честь рода не топтали. Позови, брата, позови. Лейла разворачивается и бежит за дом. Взгляд ее огромных глаз не по-детски серьезен. Султан с неимоверным трудом поднимает карабин и укладывает его цевьем, настоящий у входа в сарай чурбан для разделки мяса. Его единственный функционирующий глаз пристально смотрит на угол дома. — Беслан, Беслан, иди, отец зовет! — доносится из-за дома звонкий голос Лейлы. В нем нет испуга или напряжения, только требовательность, исключающая какие-либо сомнения. Давай быстро, он сказал, чтобы ты помог. Через несколько секунд из-за угла дома появляется Беслан. Пустые глаза, руки безвольно повисли вдоль туловища, полнейшая прострация. На краткий миг взор его принимает осмысленное выражение, когда парень видит направленный на него ствол и полный, все поглощающий скорби единственный глаз отца. Бабах! Оглушительный звук выстрела повисает в тумане и бьет по сознанию, как нечто физически ощутимое. Тело Беслана отбрасывает назад. Он не понимает, что происходит, но в последнем порыве успевает перевернуться на живот и пытается ползти к султану, цепляясь пальцами рук за булыжники. Отец же звал, надо торопиться. Панорама вдруг начинает расплываться. Сглотнув подступивший к горлу комок, я стряхиваю непрошенные слезы. Такого я еще ни разу в жизни не видел и, надеюсь, не увижу более никогда. Пуля попала Беслану в легкое. Из-под левой лопатки тонким фонтанчиком вырывается порог. Судорожные движения рук, пытающихся уцепиться за булыжники, постепенно затихают. Из-за дома выбегает Лейла и бросается к агонизирующему телу брата. Хлопает входная дверь дома, на звук выстрела выскакивает жена султана и красавица Айгюль. Увидев, что творится во дворе, они сходу, без предисловий, поднимают истошный визг. Султан еще жив. Он протягивает руку к дочери, хочет что-то сказать. Лейла не обращает на него внимания. Она трясет брата за плечи и кричит что-то, пытаясь перекрыть отчаянные вопли бестолково метущихся по двору женщин. Старания ее напрасны. Струйка пара перестала вырываться из выходного отверстия под лопаткой. Беслан уже ничего и никогда не услышит. Отчаявшись привлечь к себе внимание, султан жмет на спусковой крючок. Выстрел заставляет женщин на краткий миг умолкнуть. Лейла смотрит в сторону отца и, заметив его жест, бежит к нему. Султан что-то шепчет дочери на ухо и почему-то тыкает пальцем в мою сторону. Лейла согласно кивает. О чем речь, я разобрать не могу. Айгюль со свекровью вновь начинает истошно орать в полный голос. Несмотря на абсурдность ситуации, я машинально ухмыляюсь. Старый рабовладелец, находясь на пороге смерти, не забыл проинструктировать дочь, чтобы следила за мной. Я могу удрать, воспользовавшись суматохой. Наконец султан в последний раз роняет голову на грудь и затихает. Глава семьи с честью выполнил свою миссию. Его более ничто не задерживает на этом свете. Благоприятный момент для ухода по-английски упущен. Лейла уже крепко сжимает в руках карабин и внимательно смотрит на меня, колюче щуря свои огромные глазищи. «Да не убегу я, не убегу!» Обещаю я, демонстрируя поднятые вверх ладони. «Девчонка взвинчена. Чего доброго, ненароком пристрелит под горячую руку?» «Я мирный и законопослушный». «Заправ бензин, готов машин, едем на низ!» Лейла указывает стволом в сторону груженного бараньими тушами 66-го. «Отец сказал, ехай на низ, Рустем скажи. Сказал, пока совсем темно нет, ехай, давай!» Еще раз поразившись необычайному присутствию духа моей маленькой стражницы, я ковыляю к 66-му и заливаю в бак бензин из канистры. Последняя мысль султана вполне разумна. Пока не совсем стемнело, можно попытаться спуститься по серпантину в предгорье. Если и поторопимся, мы успеем миновать нижний уровень недвижно застывших кудлатых облаков. Уже спустя полчаса это станет практически неосуществимым. Машина будет плыть в густом море тумана. Фары в данной ситуации совершенно бесполезны. При малейшем неверном движении мы рухнем в пропасть.